Он стоял у перил, крепко ухватившись за них, и следил, как лошади, сбившись все вместе, огибали поворот. Они неслись все быстрее и быстрее. Джо весь вспотел и едва осмеливался дышать. С бьющимся сердцем он смотрел, как они неслись по прямой перед финишем, как приближались к столбу. Затем он испустил дикий вопль. Бутон Гвоздики пришла первой, опередив других лошадей на добрых два корпуса. В ту же минуту, как объявили результаты, он забрал свой выигрыш, запихал 4 5-фунтовые бумажки поглубже во внутренний карман, а 4 суверена небрежно опустил в карман и с гордым видом пошел обратно к Дженни. «Ах, Джо!» — Дженни чуть не плакала. «Отчего я не...» «Да, отчего ты не...» — передразнил ее Джо, захлебываясь от удовольствия. «Надо было слушаться моего совета. Я выиграл целую кучу денег. И не говори, что я тебя не предупреждал. Сказал же я тебе, что поставлю на бутон. У меня эта лошадь все время была на примете». Он был в таком восторге от своей ловкости, что готов был сам себя обнять. Бледное, удрученное лицо Дженни рассмешило его. Он сказал покровительственно: «Нечего расстраиваться из-за этого, Дженни. Я свезу тебя куда-нибудь сегодня вечером. Покутим на славу». При выходе из парка они ловко ускользнули от Альфа. Им приходилось это проделывать и раньше, а на этот раз было совсем нетрудно. Альф плелся, опустив голову, мысленно проклиная капитана Санглера, и не заметил их маневра. Они приехали в Тайн-Касл в начале 7-го и пошли по Ньюгейт-стрит к Хеймаркет. Мрачное настроение Джо бесследно исчезло, сметенное порывом хвастливого великодушия. Он обращался с Дженни ласково, с размашистой любезностью, и даже снизошел до того, что позволил ей взять себя под руку. Когда они повернули на Нортумберленд-стрит, Джо вдруг остановился, как вкопанный, и ахнул. «Господи, неужели он? Не может быть!» Потом заорал: «Дэви! Эй! Дэви Фенвик, дружище!» Дэвид остановился, обернулся. По его лицу видно было, что он не сразу узнал Джо. «Джо, ты? Не может быть!» «Ну, конечно, я!» — весело прокричал Джо, с шумной приветливостью кидаясь к Дэвиду. «Я и никто другой! В Тайн-Касле есть только один Джо Гоулин!» Все трое захохотали. Джо самым великосветским образом представил Дженни. «Это мисс Сэнли, Дэви, моя маленькая приятельница. А это Дэви, Дженни, верный товарищ Джо в добрые старые времена». Дэвид посмотрел на девушку, заглянул в большие ясные глаза и улыбнулся в ответ на ее улыбку. На лице его мелькнуло восхищение. Они очень вежливо пожали друг другу руки. «А мы с Дженни как раз собирались где-нибудь перекусить», — заметил Джо, безапелляционно принимая на себя роль распорядителя. «Теперь мы пойдем все вместе. Ведь ты тоже не прочь пожевать чего-нибудь, Дэви?» «Очень хорошо». С энтузиазмом согласился Дэвид. «Мы совсем близко от Нан-стрит. Давайте махнем к Локкарту». Джо чуть с ног не свалился. «К Локкарту!» — повторил он, обращаясь к Дженни. «Нет, ты слышишь? К Локкарту!» «Да почему же нет?» — спросил Дэвид растерянно. «Это отличное место. Я часто захожу туда по вечерам выпить чашку какао». «Какао!» — слабо простонал Джо, делая вид, что хватается за фонарный столб, чтобы не упасть. «Что, он принимает нас за парочку святош-трезвенников?» «Веди себя прилично, Джо, пожалуйста», — умоляла Дженни, с притворной застенчивостью поглядывая на Дэвида. Джо, приняв драматическую позу, подошел к Дэвиду. «Послушай, мальчик, ты уже не в шахте. Ты в настоящее время находишься в обществе мистера Джо Гоулина. И угощает он. Так что помалкивай и иди за мной». Ничего больше не говоря, Джо сунул под мышку большой палец и зашагал вперед по Нортумберленд-стрит к ресторану Перси. Дэвид и Дженни шли за ним. Они вошли в ресторан, заняли столик. Джо держался с великолепным апломбом. Он очень любил щеголять непринужденностью и изяществом манер. В ресторане Перси он чувствовал себя как дома. За последний год они часто бывали тут с Дженни. Ресторан был небольшой, второстепенный, но обставленный с вульгарной претензией на роскошь. Всюду позолота, множество ламп под красными абажурами. Эта пристройка к соседнему трактиру известна была под именем «Погребок Перси». В ресторане имелся только один лакей с заткнутой за жилет салфеткой, который с раболепной услужливостью подбежал на повелительный оклик Джо. «Что вы оба будете пить?» — спросил Джо. «Себе я закажу виски». «Тебе чего, Дженни?» «Портвейн, да?» «А тебе, Дэви?» «Смотри, парень, не вздумай сказать какао!» Дэвид усмехнулся и сказал, что сейчас он предпочтет пиво. Когда бутылки и стаканы были поданы, Джо заказал богатый ужин — котлеты, сосиски, жареную картошку. Потом развалился на стуле, критически разглядывая Дэвида. Он нашел, что Дэви вытянулся, возмужал и даже похорошел. Он спросил с внезапным любопытством. — А что ты теперь делаешь, Дэви? — А здорово ты переменился, старина! Да, Дэвид, несомненно, изменился. Ему шел уже 21-й год, а бледность и гладкие темные волосы делали его на вид старше. У него был красивый лоб и все та же упрямая линия подбородка. Энергичное, тонко очерченное лицо суживалось к низу. Застенчивая улыбка очень его красила. И как раз в эту минуту Дэвид улыбался. «Да ничего такого, о чем бы стоило рассказывать, Джо». «Ну-ну, выкладывай», — покровительственно скомандовал Джо. И Дэвид начал рассказывать. Последние 3 года дались ему нелегко. Они оставили по себе след, навсегда стерев с его лица печать незрелости. Он поступил в Бедлейский колледж, рассчитывая жить на стипендию 60 фунтов в год, и поселился в меблированных комнатах у Вестгейт-Хилл. Напротив большого фонаря. Но 60 фунтов в год были до смешного малой суммой, а деньги из дому не всегда присылались. Роберт болел, 2 месяца не вставал с постели. Да и Дэвид часто сам восставал против посылки ему денег. Раз, чтобы заработать 6 пенсов на ужин, он нес в город чемодан какого-то пассажира от самого центрального вокзала. Но все это казалось ему пустяками, в своем рвении он не замечал лишений. А рвение его родилось из сознания своего невежества. Уже 1-е недели в колледже показали Дэвиду, что он просто серый, неотесанный мальчишка-шахтер, которому помогли получить стипендию «Счастливый случай», «Усердная зубрежка» и некоторые природные способности. Поняв это, Дэвид решил приобрести побольше знаний. Он принялся читать не только стереотипные книги, рекомендуемые в школе, Гиббона, Маколея, Горация. Он читал все, что удавалось достать, Маркса, Мопассана, Гёте и Гонкуров. Он читал, может быть, неразумно, но усердно. Читал с упоением, иногда до сумбура в голове, с неизменным упорством. Он вступил в члены фабианского общества. Всегда ухитрялся выкроить 6-пенсовик на покупку билета на галерке в дни симфонических концертов. И там познакомился с Бетховеном и Бахом. Экскурсии в Тайн-Каслский музей открыли ему красоту полотен Уистлера, Дега и единственного блестящего творения Мане, имевшегося там. Нелегко давались ему эти беспокойные одиночные искания, в которых было что-то трогательное. Дэвид был слишком беден оборван и горд, чтобы заводить знакомство. Он тосковал по друзьям, но ждал, пока они придут к нему. Потом он стал давать уроки в младших классах начальных школ, в пригородах, заселенных бедняками, в Солтли, Уиттоне, Хеберне. Принимая во внимание его идеалы, он должен был любить это дело. А между тем он его ненавидел. Эти бледные, недоедающие, часто болезненные дети трущоб отвлекали его внимание от занятий, вызывали жестокую душевную боль. Хотелось не вбивать в их рассеянные головки таблицу умножения, а накормить их, одеть, обуть. Хотелось увести их в Уонсбек и дать поиграть на воздухе и солнце, а не бронить их за то, что они не выучили 10 строк непонятных стихов о Ликиде, умирающем в цвете лет. У Дэвида порой сердце обливалось кровью при виде этой несчастной детворы. Он сразу и бесповоротно убедился, что у школьной доски он бесполезен, никогда не будет хорошим учителем, что преподавание в школе для него не цель, а средство, и что ему надо перейти к другой, более активной, более боевой работе. В будущем году надо непременно выдержать экзамен на звание бакалавра, а затем идти дальше. Дэвид вдруг замолк и снова улыбнулся своей удивительной улыбкой. Господи, неужели я говорил столько времени? Но тебе хотелось услышать мою грустную историю, так что пеняй на себя. Однако Дженни не позволила ему говорить о себе таким легким тоном. Его рассказ произвел на нее сильное впечатление. «Право же, я...» — начала она с живостью, но вместе с тем застенчиво. «Я и не подозревала, что познакомилась с таким большим человеком». Портвейн окрасил ее щеки слабым румянцем. Она смотрела на Дэвида блестящими глазами. Дэвид недовольно посмотрел на нее. «Большой человек! Это очень ядовитая насмешка, мисс Дженни». Но мисс Дженни и не думала насмехаться. До этого дня она не была знакома ни с одним студентом, настоящим студентом из Бедлейского колледжа. Большинство студентов Бедлея принадлежали к тому кругу, на представителей которого Дженни могла взирать только с завистью. К тому же, хотя Дэвид и выглядел чуть ли не оборванцем, рядом с вылощенным Джо, она находила его очень недурным, нет, интересным, вот именно интересным. И, наконец, она говорила себе, что Джо последнее время относился к ней отвратительно, и было бы забавно пококетничать с Дэвидом, стравить их и заставить Джо ревновать. Она пролепетала: «И подумать страшно про все эти книги, по которым вы учитесь, да еще экзамен на бакалавра, Господи!» «И все это верно приведет меня в какую-нибудь непроветренную школу, где придется обучать голодных ребятишек». «А разве вам этого не хочется?» — не поверила Дженни. «Быть учителем, ведь это чудесно!» Он с примирительной улыбкой покачал головой, собираясь возразить Дженни, но появление котлет, сосисок и картошки отвлекло их. Джо старательно все распределил, и у него был при этом весьма серьезный вид. Рассказ Дэвида Джо слушал вначале с завистливой, немного иронической усмешкой, готовый каждую минуту грубо высмеять и осадить Дэвида. Потом он заметил, как Дэвид смотрит на Дженни. Вот тут-то и осенило Джо замечательная идея. Он поднял голову, заботливо протянул Дэвиду его тарелку. «Хватит тебе этого, Дэвид?» «Да, большое спасибо, Джо», — Дэвид усмехнулся. Уже много недель не видел он столько еды сразу. Джо кивнул головой, любезно передал Дженни горчицу и заказал для нее еще порцию портвейна. «Что такое ты говорил, Дэвид?» — спросил он благосклонно. «Хочешь стать чем-нибудь почище простого учителя? Ну-ка, расскажи». Дэвид покачал головой. «Это тебе будет неинтересно, Джо?» «Ничуть неинтересно». «Нет, интересно. Нам обоим интересно. Правда, Дженни?» В голосе Джо слышалось настоящее воодушевление. «Продолжай, старик, рассказывай все подробно». Дэвид посмотрел на обоих и, ободренный вниманием Джо и блеском в глазах Дженни, начал. «Ну так вот, слушайте, и не думайте, что я пьяный или самонадеянный нахал, или кандидат в сумасшедший дом. Когда я получу звание бакалавра, я, может быть, на время и займусь преподаванием, но только ради куска хлеба. Получить образование я стремлюсь не для того, чтобы стать учителем. Не гожусь я в учителя. Слишком нетерпелив. По совести говоря, я хочу совсем другого. И это трудно, ужасно трудно объяснить. Но я попробую. Я хочу сделать что-нибудь для своих, для тех, кто работает в копях. Ты-то знаешь, Джо, какой это труд. Взять хотя бы Нептун, где мы оба работали. Ты знаешь... что там сделали с моим отцом. Знаешь, в каких условиях там работать приходится. И как за это платят. Я хочу помочь людям изменить все это, сделать жизнь полегче. И образование мне нужно для борьбы. Джо мысленно обозвал Дэвида сумасшедшим фантазером, но вслух сказал слащавым тоном. «Так-так, Дэви, шахтерам помочь надо». Дэвид с жаром продолжал. «Нет, Джо, ты, наверное, думаешь, что это одно только хвастовство. Но тебе было бы понятно то, о чем я говорю, если бы ты познакомился с историей угольных копий, хотя бы наших, нортумберлендских копий. Всего каких-нибудь 60-70 лет тому назад там работали чуть ли не при феодальных порядках. На шахтеров смотрели, как на дикарей, как на отверженных. Они были неграмотны, учиться им не давали. Работали они в ужасных условиях. Вентиляция была плохая, постоянно происходили несчастные случаи. Из-за того, что хозяева не принимали мер против взрывов рудничного газа. Работать внизу в шахтах разрешалось и женщинам, и детям с 6 лет. С 6 лет, подумать только! Мальчишки проводили под землей по 18 часов в сутки. Рабочие были связаны договором, так что стоило им только шевельнуться, как их выбрасывали из квартир или сажали в тюрьму. Повсюду имелись заводские лавки, в них торговал обыкновенно какой-нибудь родственник смотрителя. И шахтеры были вынуждены покупать там все продукты, а в получку у них в уплату забирали весь заработок. Дэвид вдруг замолчал и натянуто засмеялся, глядя на Дженни. «Вам это вряд ли интересно. Идиотство с моей стороны надоедать вам такими вещами». «Да нет же, права нет», — восторженно заверила его Дженни. «Какой вы умница! Все-то вы знаете». «Дальше, дальше, Дэви», — весело понукал его Джо, приказав лакею подать Дженни еще вина. «Рассказывай!» Но на этот раз Дэвид решительно покачал головой. «Я обо всем этом буду говорить на дискуссии в фабианском обществе. Вот когда поработают языки. Вы, может быть, уже поняли, что я хотел сказать. Условия работы теперь лучше. Мы отошли довольно далеко от тех ужасных времен. Но в некоторых копиях еще сохранились тяжелые условия, и плата грошовая, и слишком уж частые несчастья с рабочими. А люди, видимо, не знают этого. На днях в трамвае один пассажир читал газету, а его знакомый у него спрашивает, что нового? Он отвечает, да ничего, решительно ничего, опять очередной случай в шахте. Я заглянул через его плечо в газету и прочел, что при взрыве в Ноттингеме погибло 15 углекопов. Наступила короткая пауза. У Дженни глаза увлажнились от сочувствия. Она выпила 3 большие порции портвейна, и все ее чувства необыкновенно обострились. Они вибрировали, как струна. И, утратив душевное равновесие, Дженни готова была не то захохотать от избытка жизнерадостности, не то заплакать от смертельной грусти. В последнее время она полюбила портвейн, прямо-таки пристрастилась к нему. Это, по ее мнению, было подобающее питье для леди. Это самое изысканное вино. Познакомил ее с этим напитком, разумеется, Джо. Молчание нарушил Джо. «Ты далеко пойдешь, Дэви», — объявил он торжественно. «Никогда мне за тобой не угнаться. Ты доберешься до парламента, а я все буду тут пудлинговать сталь». «Не будь ослом», — сказал Дэви отрывисто. А Дженни слушала. Ее интерес к Дэвиду возрастал. Она начинала пленяться им не на шутку. Ее притворно застенчивые взгляды стали еще застенчивее, еще многозначительнее. Она вся искрилась оживлением. Разумеется, она все время помнила, что ей надо превратить Дэвида в соперника Джо. Так заманчиво иметь двух поклонников на выбор. Заговорили на менее серьезные темы. Джо рассказывал о себе. Они болтали и смеялись до 10 часов. Очень весело и дружески. Потом Дэвид похватился, что уже поздно. «Господи!» — воскликнул он. «А ведь все уверены, что я сижу дома и занимаюсь». «Не уходите!» — запротестовала Дженни. «Еще вовсе не поздно!» «Как ни жаль, а я должен уйти». «Право, должен. В понедельник экзамен по истории». «Ну, хорошо», — сказал Джо решительно. «Мы увидимся с тобой во вторник, Дэви. Давай так и условимся. И тогда уж ты от нас легко не отделаешься». Они встали из-за стола. Дженни ушла привести себя в порядок. Джо заплатил по счету, хвастливо выставляя на показ свои 5-фунтовые бумажки. На улице, когда они поджидали Дженни, Джо вдруг перестал жевать зубочистку. «Она славная девочка, Дэви». «Да-да, одобряю твой вкус». Джо от всей души рассмеялся. «Ты жестоко ошибаешься, дружище. Мы с ней только добрые знакомые. Между мной и Дженни ничего такого нет». «В самом деле?» — спросил Дэвид с неожиданным интересом. «Ну да». Джо опять расхохотался, как будто самая мысль об этом казалась ему смешной. «Я и не подозревал, что ты в таком заблуждении». Появилась Дженни, и они втроем дошли до угла Коллингвуд-стрит, где Дэвид свернул на Вестгейт-роуд. «Смотри же, не забудь», — сказал ему Джо, — «во вторник вечером обязательно». Прощальное рукопожатие было очень сердечным. Пальцы Дженни тихонько, самым приличным образом, стиснули руку Дэвида. Дэвид пошел домой пешком, обведя в свою жалкую коморку, раскрыл историю французской революции и закурил трубку. Он думал о том, как великолепно, что он нежданно-негаданно встретил Джо. Странно, что они до сих пор ни разу не встретились. Но Тайн-Касл — большой город. «А Джо Гоулин в нем только один», — вспомнились ему слова Джо. Дэвид как будто все время размышлял о Джо, но лицо, мелькавшее перед ним на страницах книги, не было лицом Джо. То было смеющееся личико Дженни. В следующий вторник Дэвид явился с визитом в дом 117А, на Скотсвуд-Роуд. Отсутствие Джо, которого задержала на заводе сверхурочная работа, было для него разочарованием, если принять во внимание, как нетерпеливо он ожидал этого вечера. Но что же делать, раз бедняге Джо пришлось работать сверхурочно? И Дэвид, несмотря на его отсутствие, чудесно провел время. Он по натуре был очень общительным. А между тем ему редко представлялся случай эту общительность проявить. Сегодня он пришел с надеждой на приятный вечер и не обманулся. Семейство Сенли, информированное Дженни, сначала отнеслось к нему с некоторой настороженностью. Они ожидали высокомерия. Но скоро лед был сломан, на столе появился ужин, и всем стало весело. Миссис Сенли, выйдя из обычной летаргии, приготовила гренки с сыром. И Салли объявила, что они просто объедение. Альф с помощью двух чайных ложечек и перечницы продемонстрировал придуманную им конструкцию голубятни. Он был убежден, что если взять патент, то можно нажить на этом целое состояние. Дженни, очаровательная в своем чистеньком ситцевом платье, сама разливала чай, так как ма слишком запыхалась и разомлела от жары после трудов на кухне. Дэвид не мог глаз оторвать от Дженни. В неряшливой обстановке их дома она казалась ему чудесным цветком. Все те годы, что он прожил в Тайн-Касле, ему почти не приходилось разговаривать с женщинами. В Слискейле же он еще не достиг того возраста, когда начинают гулять, как принято выражаться, в террасах. Дженни была первой, самой первой женщиной, околдовавшей его. В полуоткрытое окно влетал теплый ветер, и хотя этот ветер приносил с собой извержение 10 000 дымовых труб, Дэвиду чудилось в нем благоухание весны. Он смотрел на Дженни, подстерегая ее улыбку. Он никогда не видел ничего прелестнее мягкого изгиба ее рта, напоминавшего распускающийся цветок. Когда Дженни передавала ему чашку, и пальцы их соприкасались, божественное чувство нежности заливало душу Дэвида. Дженни заметила, какое впечатление она производит на Дэвида, и была польщена. А когда тщеславие Дженни бывало удовлетворено, она всегда приходила в самое лучшее настроение и проявляла себя с выгодной стороны. На самом же деле ее не очень влекло к Дэвиду. Когда их руки встречались, она не ощущала трепета. Дженни была влюблена в Джо. Когда-то вначале она презирала Джо за дурные манеры, за грубость, за то, что он, по ее выражению, занимался грязным трудом. Однако, как ни странно, именно этими свойствами Джо и покорил ее. Дженни была из тех, кого подчиняют силой. Где-то в самой глубине ее души жило неосознанное преклонение перед грубой силой, покорявшей ее. Впрочем, это не мешало Дженни быть очень довольной своей новой победой. Когда Джо узнает, это научит его дорожить ею.